В соответствующем месте я нашел документы всех членов семейства Бем. Первой стояла карта Макса. Она была очень толстая, заполненная множеством рецептов, предписаний, результатов анализов и электрокардиограмм. Он приехал в 1972 году и, начиная с 16 сентября, регулярно посещал клинику для полного обследования. Вскоре главный врач Ив Карл прописал ему лечение, явно изобретенное в Швейцарии, покой и ограниченные физические нагрузки. Рядом наискосок стояла пометка, доктор писал: «Миокардиодистрофия, нуждается в постоянном наблюдении». Последние слова он подчеркнул. Раз в 3 месяца старина Макс приходил в клинику и получал новые рецепты. С годами дозы лекарств все увеличивались. Приговор Максу был вынесен, только исполнение отсрочено. Последняя запись в карте была сделана в июле 1977 года, когда доктор выписал своему пациенту новые препараты в больших дозах. Когда месяц спустя Бем отправился в джунгли, от его сердца уже осталось одно воспоминание. Карта Ирен Бем была заведена в мае 1973 года. Начиналась она с копии обследования, проведенного в Швейцарии. Пациентка наблюдалась у доктора Карла по поводу воспаления фаллопиевых труб. Лечение длилось 8 месяцев. Госпожа Бем выздоровела, но приговор был вынесен – бесплодие. Ирен Бем исполнилось 34 года. 2 года спустя доктор Карл обнаружил у супруги Макса Бема новую болезнь. В карте лежала копия письма, адресованного ее лечащему врачу в Лозанне, где говорилось о том, что необходимо срочно сделать ряд анализов. Доктор был откровенен. Подозрение на рак матки. Далее Карл резко критиковал скудные возможности африканских больниц. В заключение он призывал своего коллегу убедить Ирен Бем как можно реже ездить в Центральную Африку. На этом в 1976 году и закончились записи в медицинской карте, больше не было ни одного листка, ни одного документа. Я знал, что случилось потом. В Лозанне подтвердились предположения о злокачественной природе заболевания. Женщина предпочла остаться в Швейцарии и попытаться вылечиться, скрыв свое состояние от мужа и сына. Год спустя она умерла. Однако настоящий ужас охватил меня, когда я открыл карту Филиппа Бема, сына орнитолога. Наконец-то мне удалось его найти. В первые же месяцы пребывания в Африке ребенок подхватил лихорадку. Ему тогда было 10 лет. Год спустя его долго лечили от колик. Потом был амебиаз. Развитие дизентерии остановили в самом начале, но юный Филипп заработал абсцесс печени. Я просмотрел назначение. В 1976-1977 годах его состояние улучшилось. Он посещал клинику все реже. Результаты анализов стали обнадеживающими. Подростку исполнилось 15 лет. Между тем его карта заканчивалась свидетельством о смерти, датированным 28 августа 1977 года. К нему прилагался отчет о вскрытии. Я выдрал из папки мятый листок, исписанный аккуратным почерком. Внизу стояла подпись: «Доктор Ипполит Мдиае, выпускник медицинского факультета Парижского университета». То, что я прочел, показало, что до сих пор я пока только стоял на пороге настоящего кошмара. Отчет о вскрытии. Больница города Мбаики, супрефектура Лобае, 28 августа 1977 года. Покойный Бем Филипп. Пол мужской, белый, европейского типа, рост 1,68 м, вес 78 килограммов, одежда отсутствует. Дата рождения 8 сентября 1962 года. Место рождения Монтрё, Швейцария. Дата смерти приблизительно 24 августа 1977 года. Место смерти – джунгли, примерно в 50 километрах от города Мбаики, супрефектура Лобае, Центральноафриканская республика. Лицо практически без повреждений, кроме следов когтей на щеках и висках. Во рту многие зубы сломаны, Некоторые совершенно раздавлены, вероятно, в результате сильнейшего спазма челюстей. Снаружи кровоподтеков нет. Затылок разбит.